Заставьте его еще раз признать себя виновным, и я буду просить дать ему 10. Брекет повернулся к кардиналу. Кардинал готов был изложить свой взгляд на дело Мэтлока и рассказать, как Тупренас пытался помочь следствию, но, к сожалению, у Брекета было на уме другое. «Детектив-кардинал, у вас в управлении полиции, как я понимаю, придумали прозвище для моего клиента». Кардинал закашлялся, отчасти от неожиданности, отчасти с целью потянуть время. «Не думаю, что мы должны в это углубляться. Мне казалось, мы хотим...» «У вас в полиции есть прозвище для моего клиента или нет?» В голосе Брекета по-прежнему звучало доброжелательное упорство. «Детектив-кардинал не на скамье для свидетелей», — заметил Роуз. «Вы не имеете права устраивать перекрестный допрос». «Это не перекрестный допрос. Он не хуже нас с вами знает, что такое перекрестный допрос. Я задал простой вопрос». «Да, у нас есть прозвище для многих наших подопечных», — ответил кардинал. «Они не предназначены для публичного оглашения. Меня не интересуют другие ваши подопечные, как вы их назвали. Прошу вас, скажите, какое прозвище вы дали моему клиенту?» «Тупренас». «И как это расшифровывается?» «Предпочел бы не говорить об этом в присутствии самого Роберта». Брекет улыбнулся. Это была очень благосклонная улыбка, но хватку свою он не ослабил. «И тем не менее, детектив, мы ждем вашего ответа». «Она расшифровывается так: тупейший преступник на свете. Извините, Роберт». «Ничего». Хьюитт полулежал на столе, сложив руки и уперев в них подбородок. Когда он говорил, его голова приподнималась и опускалась. «Тупейший преступник на свете. И по какой же причине вы дали ему такое прозвище?» В круглом лице Брекета не было ни малейшего следа какой-то хитрости. «Если вас не затруднит, сообщите мне важную информацию. Мне кажется, лучше обсудить это, когда мы останемся втроем». «Нет, это исключено», — возразил Брекет. «Будьте любезны, расскажите нам, почему у вас прозвали моего клиента тупейшим преступником на свете?» «Потому что он ведет себя неразумно, совершает глупые ошибки». «О да, у мистера Роуза есть улика номер один — записка, где мой клиент просит выдать ему деньги». Роуз побарабанил по своему блокноту тем концом карандаша, на котором был ластик. «На всех предыдущих процессах вашего подзащитного признавали вменяемым в достаточной степени, чтобы он мог обсуждать дело с адвокатом и осознавать свои преступные деяния. Вы считаете, это положение вещей могло внезапно измениться?» Брекет лучился невинной ангельской улыбкой. «Вы так яростно нападаете на умственно неполноценных, мистер Роуз. Может быть, вы желаете переправить моего клиента в Соединенные Штаты? Там его казнят». «Насколько я понимаю, за ограбление там сейчас не казнят». «Можно мне продолжить?» «Хотелось бы». «Детектив-кардинал, насколько я понимаю, несмотря на умственную ограниченность моего подзащитного, он недавно оказал неоценимую помощь полиции. Я не ошибаюсь?» «Наконец-то», — подумал кардинал. Но он был не совсем точен в деталях. Он передал нам свой разговор с Тьерри Ферраном, известной в криминальных кругах личностью. Этот Ферран рассказал ему, что какой-то человек с юга убил Поля Брессара и спрятал тело где-то в лесу. Прокурор швырнул карандаш на стол с такой силой, что он, подпрыгнув, свалился на пол. «Поль Брессар живехонек! Я видел его сегодня утром! Господи, да ни у кого в мире больше нет такой енотовой шубы!» «Я же сказал, Роберт не совсем точно передал детали». «Детали? Да это было полностью ложное утверждение!» Мистер Брекет закрутил пухлыми пальцами в воздухе. «Подождите, прошу вас, подождите. Давайте узнаем, какая доля сведений, переданных мистером Хьюитом, была верной. Мы выяснили, что он просто перепутал некоторые имена, а в остальном оказался прав. Иными словами, Поля Брессара не убивали и не зарывали в лесу, однако сам Брессар признался, что избавился в лесу от одного трупа. И это был действительно труп южанина, американца по имени Говард Мэтлок. Как видите, у Роберта просто кое-что перепуталось в голове». «Благодарю вас, детектив. Вы сообщили нам чрезвычайно полезные сведения». Брекет снял очки и стал протирать их обратной стороной галстука, один из многочисленных жестов в его арсенале, призванных подчеркнуть его полнейшую безобидность. «Справедливо ли будет утверждать также, что вы бы не узнали об этом убийстве, если бы не помощь моего клиента?» «Не совсем так. Да, он рассказал нам об этом убийстве раньше, чем мы сами о нем узнали, Но потом нам сообщил о нем человек, нашедший труп, вернее, часть трупа. Но Роберт еще и назвал нам поле Брессара, что позволило нам привлечь Брессара в качестве подозреваемого раньше, чем мы могли бы это сделать. Так или иначе, я могу заявить, что Роберт оказал нам большую помощь и активно сотрудничал со следствием. Спасибо, детектив. Брекет повернулся к прокурору. Итак, мистер Роуз, складывается впечатление, что перед стороной обвинения стоит выбор либо посадить в тюрьму психически неполноценного юношу, либо проявить снисхождение к гражданину, оказавшему неоценимую помощь правосудию. Роуз посмотрел на кардинала. «У вас уже есть подозреваемый по делу Медлока? Мы разрабатываем нескольких человек, но я бы не сказал, что мы кого-то вот-вот арестуем». Роуз развел руками, всем своим видом изображая, что ничего не может поделать, и заметил, обращаясь к Брекету: «Видите? Какая же здесь помощь правосудию?» «Давайте не будем играть друг с другом в прятки, мистер Роуз. Я пришел сюда не для того, чтобы зря тратить ваше время или время детектива-кардинала. Сторона обвинения коронного суда готова поощрять сотрудничество с граждан с правосудием или нет? Если он готов признать себя виновным в ограблении банка, он получит 10 лет». 10 лет? За игрушечный пистолет при коэффициенте интеллекта 78? Тогда встретимся на процессе. Брекет кинул бумаги в портфель и звонко его защелкнул. Он сделал вам еще один подарок. Признался, что тайно пронес с собой оружие, хотя речь идет всего лишь об игрушке. 2 года, не больше. Роуз покачал головой. Давайте все-таки будем реалистами. Ограбление банка. Он получит 6 лет. Брекет повернулся к своему подзащитному и слегка потряс его за плечо. «Роберт». Хьюит выпрямился, моргая. «Здрасте. Я так, отдыхал». «Суд предлагает дать тебе 6 лет. Будешь хорошо себя вести, отделаешься 4. «Ладно, неплохо. Мне потрясающий сон приснился, знаете?» Пока он уходил, кардиналу пришлось выслушать от Роуза небольшую лекцию об ответственности, которую полиция должна разделять с судебными органами за определение адекватной меры наказания для правонарушителей. «В полицейском управлении нет места мягкосердечию», — вещал он. «Если вам хочется проявлять сочувствие к обездоленным, устройтесь на работу в органы социальной помощи». На парковке Боб Брекет опять стал крутить своими толстыми пальцами перед кардиналом. Капли дождя блестели на лысине адвоката. 2 полицейских в форме усаживали Роберта Генри Хьюита на заднее сиденье своей машины. «Роуз прочел вам нотацию?» «Что-то вроде того. Бедняга расстроился, что ему пришлось уступить по такому очевидному делу. У некоторых самооценка напрямую зависит от того, на сколько лет они упекут других. Печально». Полицейская машина остановилась рядом с ними, и сидевший за рулем юный сотрудник окликнул их. «Клиент хочет вам что-то сказать». «Ну что там у тебя, Роберт?» «Я просто хотел вам сказать спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, детектив-кардинал. Мистер Брекет говорит, вы мне 10 лет жизни подарили. Никогда не забуду. Никогда, никогда, никогда, понимаете? Я приятелей не забываю. Ни за что». «Роберт, самая лучшая благодарность — это если ты перестанешь ввязываться во всякие истории». «А то как же! Я буду таким паинькой, что они меня не успеют довести до каталажки, сразу отправят обратно домой. Спасибо вам, спасибо, спасибо». Кардинал таким и запомнил Роберта Генри Хьюита. Тот, отвернувшись, продолжал неслышно бормотать благодарности, расположившись на заднем сиденье машины, которая повернула направо на Макинтош-стрит и двинулась на север, увозя Роберта обратно в тюрьму Алгонкин-Бэй.